Глава 9. Огромный грузовик, словно ледокол, вклинился в поток бегущих по дороге экипажей, грозя неумолимо вращающимися колесами не менее 1,5 ярда в диаметре всякому, кто замешкается у него на пути. Королевская улица огласилась суматошным конским ржанием, отчаянными воплями и пронзительным свистом. Запряженные породистыми лошадьми, дорогие дилижансы и за трапезными мулами, видавшие лучшие дни повозки, в рассыпную бросились прочь от напирающего гиганта. Возницы нещадно хлестали обезумевших от страха животных, оглашая студеный воздух щелканьем бичей. Скрип рессор и треск рвущейся упряжи, человеческие крики, вырывающиеся из предохранительного клапана ревущего тягача истошный вой. Движение застопорилось, грозя превратиться в хаотичную плотину из экипажей и их пассажиров. Но прямо прущему вперед грузовозу все было нипочем. Огромный паромобиль попросту не замечал препятствий, низко опущенной тупой мордой, раздвигая мешающие ему повозки. Громадные колеса, в которых спицы были толщиной с руку, в щепы дробил массивными ободами, не сумевшие вовремя убраться в сторону экипажи. Как по волшебству, еще недавно запруженная полоса стала на глазах освобождаться. Кто по своей воле, а кто и отшвыриваемый мощным остовом чадящей громады. Тягач, утробно гудя, волнорезом несся по улице, с каждой секунды увеличивая скорость. В несколько лучшем положении, в отличие от конных транспортов, оказались паромобили. Механизированным экипажам хватало скорости и маневренности, чтобы успеть увернуться с дороги разогнавшегося многотонного железного монстра. Ревя клаксонами и визжа стираемыми покрышками, мобили разбегались кто куда гораст, даже на встречную полосу, что тут же приводило к столкновениям и все больше увеличивающемуся на Королевской улице хаосу. Подняв давление котла и прибавив оборотов, Бёрг хладнокровно вел триган, мастерски вклиниваясь в образовывающиеся пустоты между стремглав убегающими от свихнувшегося грузовика машинами. За 5 минут этот придурок нарушил столько законов, что уже заработал на приличный срок в Абадоне, сказал Бёрг. И почему не видно, черт возьми, старой доброй кавалерии? «Ты думаешь, дорожные полицейские смогут остановить это чудовище?» Скептически изогнул брови Джентри, на миг отрываясь от созерцания устраиваемых грузовиком бесчинств. «Попробуй остановить несущегося на тебя бешеного быка». «Как? Если только тараном в лоб, а на этого быка?» Джентри ткнул за спину большим пальцем. «Подходящего тарана и не найдешь! Вызвать патрульный дирижабль и пусть пальнет по этому сукиному сыну из 50-го калибра». Бёрг вывернул руль, поворачивая машину. Королевская улица должна была скоро закончиться, и они окажутся на Кёльской площади, где будет достаточно простора, чтобы использовать преимущество тригана в скорости. Если только они успеют туда добраться, разумеется. «Вустер ни за что не пойдет на это после крушения ястреба», — возразил Джентри. Он был вынужден повысить голос. В салон паромобиля проникали звуки бурлящего на улице беспорядка и шум нарастающего гудения двигателя. «Чувствую себя законченным идиотом», — заявил скорчившийся на полу Крейг. «И все благодаря вашей милости, Джентри. Скажите, на кой черт вы меня загнали в столь неловкое во всех возможных смыслах положение? Решили поиздеваться? Я уже битый час тут валяюсь, а по нам не было выпущено еще ни одной пули». Джентри раздраженно дернул уголком рта. «Не накаркайте, сэр! Бёрг, он приближается!» «Ничего не могу поделать, шеф!» — скрипнул зубами воюющий с управлением тригана констебль. «Мне никак не объехать этот дилижанс, а вылететь на встречную чревато!» «В чем там дело, черт возьми?» Джентри навис над передним сиденьем, вглядываясь в лобовое стекло. «Почему мы так тянемся?» «Видите, сэр, впереди амнибус. Он-то и создает затор. И еще вдобавок улица начинает сужаться. Никто не рискнет обогнать эту клушу, чтобы не выскочить на соседнюю полосу». «Господи, какие же все вдруг в одночасье сделались правильными!» «И это говорит служитель закона», — поддел негодующего инспектора Крейг. Проигнорировав Гордона, Джейсон обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как огромная махина, утюжу мостовую, почти догнала их. Железная труба выбрасывала в серую хмарь неба клубы угольно-черного дыма. надсадный шум, работающий на пределе силовой установки, подавлял все окрестные звуки. Ненасытная топка грузовика поглощала топливо со скоростью растворяющего кубик льда кипятка. Сейчас, отставая на какую-то дюжину ярдов, грузовик ехал с немыслимой скоростью под 60 миль в час. «Точно пустой, как пробка», — подумал Джентри, совсем не радуясь тому, что его догадки находят подтверждение. За мутным стеклом кабины угадывалась чья-то неясная фигура. Фуражка, повязанный вокруг шеи платок, кожаная куртка, ничем не примечательное лицо, с виду обычный шофер. Джейсон присмотрелся. В глубине просторной кабины мелькала вторая фигура. Наверняка кочегар, едва успевающий кидать в топку уголь. Чтобы развить такую скорость, котел грузовоза должен уже раскалиться до красна. «Бёрк, будь готов убрать верх!» Джентри хищно раздувал ноздри. Все его внимание, все чувства и мысли были сосредоточены на преследующем их грузовике. Где-то там, внутри его необъятной железной утробы, скрывался тот, кто не остановится ни перед чем, кто любой ценой постарается добиться своего. В этом они были схожи. За одним существенным различием. Старший инспектор по расследованию убийств Империал Ярда никогда не шел по трупам. Джейсон чувствовал, что невидимка там. Он знал это, и неважно, каким образом на него снизошло это понимание. Просто знал, и все. И этого было достаточно, чтобы не сомневаться в собственных инстинктах, которые в один голос вопили, что враг совсем рядом. «Что он делает?» — громко вопросил Бёрк, судя по всему, ни на чей ответ не рассчитывая. «Хочет нас обогнать, что ли? Ну уж нет!» Взрычав, их паромобиль с еще большей скоростью рванул вперед, едва не клюнув носом в задний бампер визгливо сигналящего на все лады дудкой клаксона, вызывающего красного корта. Пузатый, похожий на отъевшегося жука паромобиль, настойчиво пытался протиснуться между замыкающими двухрядный поток легким кабриолетом, которым управлял замотанный в шерсть и в кожу нахохлившийся водитель с массивными защитными очками на лице, и моторизованным дилижансом представительского класса. Высокая, поставленная на паровой ход, карета поражала дороговизной отделки и инкрустации из слоновой кости поверх кузова из вскрытого лаком черного дерева. Бёрк, ругаясь под нос, вовсю подпирал корт, а тот, в свою очередь, мучился в бесплодных попытках проскочить дальше в хвосты отступающих транспортов. Выход оставался только один – либо съезжать на тротуар, рискуя рассыпаться на запчасти, ударившись о фонарный столб или водяную колонку, сбивая толпящихся там же людей, с немалым изумлением взирающих на воцарившуюся на проезжей части Королевской улицы несусветную вакханалию, либо взлететь в воздух. «Проклятие!» — вскричал Бёрк и ударил кулаком посередине руля. Питаемый электричеством клаксон отозвался пронзительным густым воплем. «Мы тычемся им в заднице, как тупые бараны в закрытые ворота». «Я бы подобрал еще более пошлое сравнение», — усмехаясь, выдал Крейг, приподнимая голову. «Я не сомневался в вашей врожденной испорченности, сэр», — сказал Джентри, безапелляционно возвращая голову ученого в исходное положение, немилосердно сминая рукоятью револьвера тулью его шляпы. «Еще раз высунетесь, я лично вас пристрелю. Бёрк, готовность номер один». «Не знаю, во что я ввязался, но мне это начинает нравиться!» — восторженно заорал констебль, вцепившись обеими руками в обтянутую мягкой кожей баранку руля. Завывая и грохоча, огромный грузовик догнал ускользающий триган и таки пошел на обгон. Невероятно, но это ему вполне удалось. Громадный тягач так поддал передним левым колесом под бампер кабриолета, что последний, рисуя намощенные камнями дороги черные разводы, пошел юзом и вонзился во встречный поток, долбанувшись носом в борт высокой, доверху забитой пиленными досками повозки, влекомой парой могучих тяжеловозов. Удерживающие доски ремни лопнули, борта повозки пошли трещинами, и на умолкнувший кабриолет сверху посыпался настоящий деревянный дождь. Водитель только и успел что нырнуть вниз, пряча голову, как его засыпало свежеструганными сосновыми досками. Тут же в многострадальный кабриолет врезался еще один паромобиль, сплющив короткий нос в гармошку и растеряв оба передних колеса. Послуживший же причиной всех этих безобразий тягач, не снижая скорости, отправил вдогонку к кабриолету следующий экипаж. И, поравнявшись с Триганом, со всего маху жахнул под выпуклый зад панически заметавшийся Корт. Пузатый паромобиль буквально подлетел в воздух, как никогда став похожим на пытающегося расправить крылья большого неуклюжего жука. Тяжело плюхнулся на брюхо, со страшным скрежетом сломав несущие оси и амортизаторы, и развернулся поперек дороги. Железный монстр наехал на беспомощную машину двумя боковыми колесами, заодно откромсав бедолаге багажное отделение. «К тротуару, Бёрк! К тротуару!» — крикнул Джентри, с ненавистью глядя в боковое окошко на вырастающую напротив них, заслоняющую пол неба, массивную тушу пыхтящего грузовика. «Сохраняй дистанцию! Не дай ему придавить нас! И газу, черт возьми, газу!» Констебль послушно крутанул руль. Триган занесло, но удивительная машина, сконструированная по последнему слову паромобильной техники, на долю секунды, оторвавшись колесами от земли, все же устояла и, не сбавляя хода, понеслась вдоль огороженного невысоким бордюром тротуара. Идущие совсем рядом люди с проклятиями бросились кто куда, толкая друг дружку и поминая всех святых. Грузовоз, выбросив столб дыма, взревел и бросился в погоню за непокорной добычей. Гигантские колеса тягача превратились в размытые круги ветряных мельниц. Брусчатка стонала и тряслась, содрогаясь от давящей ее тяжеленной громадины. Громыхающий колосс нависал над окружающими его экипажами, как скальный утес, над неказистыми холмиками. Своим проклепанным железным торсом занимают чуть ли не половину сужающейся проезжей части. Джейсону, догнавший их грузовик, показался злобным, плюющимся жирным угольным чадом, уродливым великаном, чудовищем, грозящим растоптать их, раздавить как букашек. Рядом с 15-футовым гигантом приземистый вытянутый триган казался утлой лочонкой в тени парового крейсера. Напряженно всматриваясь в боковое окошко, Джейсон никак не мог понять, почему он не видит невидимку. Подумал и тут же усмехнулся двусмысленности собственного вопроса. В кабине, немилосердно сносящего на своем пути все не успевающие увернуться машины тягача, можно было рассмотреть водителя и мелькающего рядом с ним, как заведенного кочегара. Но где же террорист? Раз его нет в кабине, то где он в таком случае находится? Джентри недоумевающе дотронулся холодным дулом револьвера до внезапно вспотевшего лба. Ему очень не понравился собранный из проклепанных гофрированных листов железа, покрытый облупившейся грязной зеленой краской, огромный грузовой отсек тягача. В его необъятной утробе без труда спрятался бы целый взвод вооруженных солдат с дюжиной кавалеристов в придачу. Неужели невидимка укрылся в предназначенном для грузов огромном бункере? Джейсон пригляделся, и увиденное ему совсем не понравилось. Прямо посередине кузова грузовика находились раздвижные железные двери. Оттуда, кстати, довольно-таки удобно вести прицельный огонь по их тригану. Как-то совсем не кстати, подумалось Джентри. Толстые железные стенки тягача будут служить атакующим надежной защитой. Захлебывающийся в агонии паровой котел грузовика также был неплохо защищен в задней части кабины. Во всяком случае, с помощью револьверов этого монстра не остановить. Это все равно, что расстреливать проносящийся мимо паровоз, если только не попасть в водителя. «Бёрк!» Джентри вскинул оба револьвера и, напружинив ноги, скомандовал. «Вверх!» Констебль, не отвлекаясь от дороги, нажал на утопленную в приборной панели кнопку. Тотчас крыша паромобиля начала подниматься, откидываясь на специальных направляющих и складываясь позади пассажирского отсека в подобие гармошки. Джентри выпрямился во весь рост, нацеливая на крушащий мостовую грузовик оба револьвера. Холодный ветер тут же с жутким воем вцепился в наглого человека, крича в уши и яростно трепля волосы. У Джентри моментально заслезились глаза, но стрелять он все равно мог. Расстояние было небольшим, всего каких-то 5 ярдов. Сидя внутри паромобиля, все уличные звуки казались приглушенными, словно придавленные толстым ватным одеялом. Теперь же весь ухозакладывающий гвалт обрушился на пассажиров тригана. Визг покрышек, дикие вопли клаксонов, рокот силовой установки, несущегося фактически в притирку с ними огромного тягача, многоголосица человеческих криков и конского ржания, взбесившиеся звуки, превратившиеся в полосу выживания Королевской улицы, били прямо в мозг, заставляя вздрагивать и скрежетать зубами. Подпрыгивающий на выбоинах в брусчатке пароавтомобиль и холодящее лицо ветер все-таки внесли свои коррективы. К этому нехитрому выводу Джентри пришел, когда несколько раз, ловя на мушку силуэт водителя в кабине тягача, так и не решился открыть огонь. Прицел раз за разом сбивался, а палить наобум не хотелось. Джентри спинным мозгом чувствовал, что ни в коем случае нельзя даром тратить патроны. Они еще пригодятся. К более решительным действиям Джентри сподвигли новые обстоятельства. Он понял, что стрелять все равно придется, когда железная дверь грузового отсека с металлическим лязгом пришла в движение и на хорошо смазанных роликах укатилась в сторону, открывая просторное нутро пустого, как бубен кузова тягача. Пустого за одним лишь исключением. Едва Джейсон увидел, что скрывается внутри громады, как грязно выругался и тут же начал стрелять с обеих рук, уже не обращая внимания на ветер и тряску. Послушно вжавшийся в пол Крейг невольно вздрогнул, когда над ним раздался сухой, звучный треск револьверной стрельбы. Началось! Страх подло укусил ученого за сердце. Но если бы Гордон увидел то, что заставило старшего инспектора нажать на спусковые крючки, он бы испугался еще больше. Но ученый не видел нацелившего на них жерла шестиствольного пулемета «Доберман».